Островитяне. Глава первая. Инородное тело. Викарий Дьюли был, конечно, тот самый Дьюли, гордость Джесмонда и автор книги «Завет принудительного спасения». Расписания, составленные согласно завету, были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приема пищи, расписание дней покаяния 2 раза в неделю, расписание пользования свежим воздухом, расписание занятий благотворительностью и, наконец, в числе прочих, одно расписание и скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой 3-й недели. Первое время случалось, миссис Дьюли сходила с рельсов и пыталась в неположенный день сесть к викарию на колени или заняться благотворительностью в неурочное время. Но всякий раз мистер Дьюли со слепительной золотой улыбкой, у него было 8 коронок на зубах, и с присущим ему тактом объяснял: «Дорогая моя, это, конечно, пустяшное уклонение, но вы помните главу 2 моего завета? Жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели, с механической, понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса, ну да вы понимаете». Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой она опять надолго усаживалась у окна. Жила, тосковала между глав романа. Через год в зеркале с удивлением видела новую морщинку у глаз. Как? Неужели год? День и другой не могла читать. У окна в странном ожидании смотрела на улицу, на вылезающих из красного трамвая людей, на быстрые распухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, занимался покаянием, физическим трудом, благотворительностью и радовался. Так стройно и точно работает машина. К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки, если в колеса попадает инородное тело. Так случилось однажды и с машиной викария Дьюли. Было это в воскресенье, в марте, когда мистер Дьюли возвращался домой после утренней службы в церкви Сент-Инух. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их назойливых звонков, от слишком светлого солнца, от непозволительного голдежа воробьев. Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому, когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Викарий остановился, по привычке своей заложил руки назад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал, во-первых, во-вторых, в-третьих, и на в-третьих увидел перед мчащимся красным автомобилем медленно шел субъект. Вероятно, это медленно было не более 0,5 секунды, но было именно так. Медленно шел, и викарий успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие, как грузовой трактор, медленно и непреложно. Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные башмаки мелькнули в воздухе очень странно, и автомобиль встал. И тотчас остановилась вся улица. Столпились и вытягивали головы. Кровь. Бобби записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседал на шофера, кричал и размахивал руками, так что, казалось, у него было их, по крайней мере, 4. — Несите же в дом! — кричал 4-рукий. — Чей это дом? Несите! Тут только викарий Дьюли очнулся, ответил себе: — Мой дом! — схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого мимо двери, но маневр не удался. — Элло, мистер Дьюли! — крикнул 4-рукий джентльмен. — Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам. Викарий радостно показал 4 золотых зуба. — Ах, о, Келли, вы, конечно же, несите. Эти автомобили просто ужасно. Вы не знаете, чей? Но Келли был уже где-то внутри. и перед викарием качались квадратные мертвые подошвы любителя прогулок под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал пальцы. Завтрак, две страницы комментариев к завету, полчаса в парке, посещение больных — все это погибло. Великая машина викария Дьюли остановилась. В запасной спальне светло-серый ковер закапали кровью, а на кровати, пустовавшей годы, водворилось инородное тело. Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака, четверть второго, давно уж прошло, и викарий в библиотеке ломал голову над временным расписанием. Если в самом деле все передвинуть на 3 часа, то обед придется в 11 вечера, а посещение больных в 1 ночи. Положение было нелепое и безвыходное. Когда господин викарий занимался в библиотеке, вход туда был, конечно, строжайше воспрещен, и если миссис Дьюли теперь стучала в дверь, вероятно, произошло особенное. Понимаете, Эдвард, это же немыслимо. Щеки у миссис Дьюли горели. Там доктор, а Кэмпбелл не хочет раздеваться. Скажите вы ему. Это же просто немыслимо. Кто это, Кэмпбелл? Этот наверху? Викарий треугольно поднял брови. Этот наверху, Кэмпбелл, лежал теперь открывший глаза. Доктор промыл слипшиеся в крови светлые волосы. С головой оказалось благополучно, но из горла шла кровь, были какие-то внутренние повреждения, а Кэмпбелл прямо отказывался снять пиджак. «Послушайте, ведь вы же можете так, бог знает что, ведь надо же доктору знать, в чем дело!» Мистер Дьюли с ненавистью глядел на тяжелый квадратный подбородок Кэмпбелла, упрямо мотавший «нет». «Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме? Вы заставляете всех нас ждать?» Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото 8 злых зубов. Подбородок дергался. Кэмпбелл побледнел еще больше. «Хорошо, я согласен, если так, только пусть уйдет эта леди». Викарий и доктор расстегнули пиджак мистера Кэмпбелла. Под пиджаком оказалась крахмальная манишка, а затем непосредственно громадное костлявое тело. Рубашки не было, это невероятно, но именно так, рубашки не было. Вопросительно негодующе поднял брови викарий и взглянул на доктора. Но доктор был занят, осторожно прощупывал правый бок пациента. Внизу в гостиной викарий так и бросился на доктора. «Ну, что же? Ну, как он?» «Извиняюсь, неважно». Доктор расстегивал сюртук. «Два ребра и, может быть, кое-что похуже. Извиняюсь. Дня через 3 выяснится. Надо бы его только не трогать с места». «Как не тро?» — хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас же улыбнулся золотой улыбкой. «Бедный молодой человек! Бедный, бедный!» Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непрестанный, и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельсов и валяющегося вверх колесами и под насыпью. Миссис Дьюли носилась где-то там со льдом и полотенцами. Миссис Дьюли была занята, а прокинувшийся поезд был предоставлен самому себе. В половине 12-го викарий Дьюли отправился спать, или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли, но кровать миссис Дьюли была еще пуста. Случилось это в первый раз за 10 лет супружеской жизни, и викарий был ошеломлен. Лежал, вперив, не моргающий, как у рыб, глаза в пустую, белую пустоту соседней кровати. Создавались в пустоте какие-то формы. Била полночь, и вышло очень странное. Созданная из пустоты миссис Дьюли, отрицательная миссис Дьюли, подействовала на викария, так как никогда не действовала миссис Дьюли телесная. Вот немедленно же, сейчас же, нарушить одно из расписаний, немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли. Викарий приподнялся и позвал, но никто не откликнулся. Миссис Дьюли была занята там, у постели больного, может быть, умирающего. Что же можно возразить против исполнения долга милосердия? Тикали часы. Викарий лежал, аккуратно сложив руки крестообразно на груди, как рекомендовалось в завете спасения, и старался убедить себя, что спит. Но когда часы пробили два, автор завета услышал самого себя, произносящего что-то совершенно неподходящее по адресу этих безрубашечников. Впрочем, справедливость требует отметить, что тотчас же автор завета мысленно загнул палец и отметил прискорбное происшествие в графе «Среда» от 9 до 10 вечера, где стояло покаяние.